Лавбомбинг. Бомбардировка любовью начинается с эйфории. Когда кто-то появляется в вашей жизни, как вспышка света. Подарки, слава, страсть, обещания. Все быстро, громко, красиво. Вы чувствуете себя особенными, желанными, словно в вас поверили всей душой, безоговорочно. Как будто встретили и сразу выбрали. И даже если где-то в глубине возникает сомнение, оно тонет в его внимании. Потому что так хочется верить, потому что эта сказка выглядит лучше любой реальности, в которой вы были до этого. Но со временем вы начинаете ловить себя на мыслях, а не слишком ли все это? Почему я уже в центре его жизни, если мы почти не знаем друг друга? Почему он обижается, если я не отвечаю сразу? Почему говорит «навсегда», хотя прошло всего 2 недели? В психологии термин «лавбомбинг» описывает раннюю фазу насильственных или манипулятивных отношений, когда один из партнеров заваливает другого знаками внимания, признаниями в любви с такой интенсивностью, которая выходит за пределы естественного развития чувств. Он вручает подарки, пишет сообщения с утра до ночи, устраивает сюрпризы, говорит о будущем, обещает невозможное, и все это еще до того, как успел узнать, кто вы на самом деле. На бытовом уровне бомбардировка любовью выглядит как сказка. Вы только познакомились, а он уже говорит, что никогда не чувствовал ничего подобного. Говорит, что вы его судьба. Он называет вас родной, единственной, самым важным человеком в его жизни, в то время как вы сами еще не разобрались в своих чувствах. Он хочет быть с вами все время, быть в курсе всего, что вы делаете, и вы чувствуете себя особенными, но и немного ошеломленными. Главное, что нужно понять, цель бомбардировки любовью в эмоциональном захвате. Вас не выбирают, вас присваивают, как вещь, которая сразу должна стать доступной, благодарной и включенной. Это не романтика, это психоэмоциональная атака. И чем сильнее вы поддаетесь вначале, тем сложнее потом будет освободиться. Лавбомбинг не терпит пауз. Не любит границ, не уважает индивидуальности, потому что его задача — затмить разум. Чтобы вы не услышали, что ваше «нет» звучит слишком тихо. Чтобы вы подумали, так, наверное, и выглядит настоящая любовь. Но любовь — это не захват, это встреча. А встреча не бывает агрессивной. Она происходит тогда, когда вы оба успеваете сказать друг другу «я вижу тебя», а не только «я хочу тебя». Термин «лавбомбинг» связан с тоталитарными культурами и сектами. Там он используется как инструмент контроля над новыми участниками. Одним из первых, кто описал это явление, был американский психолог и бывший член религиозной организации «Церковь Объединения» Стив Хассон. В 80-х он публично раскрыл, как харизматичные лидеры используют бомбардировку любовью, чтобы подавить волю человека. Они окружали новичков тотальной заботой и вниманием. Их идеализировали, называли особенными, обещали дать им новую семью, смысл, предназначение. В условиях изоляции и дефицита поддержки такая эмоциональная атака действительно как наркотик. И новички теряли способность трезво оценивать происходящее. Лавбомбинг создавал ощущение принятия, но на деле подчинял. Психологи, психотерапевты, специалисты по деструктивным сообществам начали исследовать феномен как форму манипуляции, ведущую к зависимости и нарушению идентичности. Позднее термин перекочевал в психотерапию, где его стали использовать для описания динамики насилия в межличностных отношениях. Сначала захват, потом контроль, затем изоляция и обесценивание. Особое внимание бомбардировке любовью уделяется в виктимологии. Здесь его рассматривают как первую фазу многих форм абьюза, потому что именно на этой фазе жертва вовлекается в связь, из которой потом не может выйти. Слишком рано вошла, слишком быстро поверила, слишком глубоко успела почувствовать свою избранность. Лавбомбинг обычно проходит по конкретному сценарию. Этап первый. Иллюзия избранности. Вы не просто встретились, это судьба. Он говорит это уверенно. С первых дней вы слышите «я никогда такого не чувствовал». «Ты моя вселенная. Где ты была все это время?» Слова, на которые откликается каждая клетка вашего тела. Потому что они будто закрывают самую большую давнюю потребность — быть выбранной, быть нужной, быть на первом месте, и вы не замечаете, что это не признание, это приманка. Абьюзер действует не спонтанно, а выверенно, он зондирует вашу уязвимость. Но это не любовь, это эмоциональный маркетинг и навязывание роли особенной, чтобы вы не могли отступить, чтобы думали, если откажусь, я разочарую, если уйду, он больше никому не откроется. И самое коварное, что этот этап действительно запоминается как волшебный. Его потом пересматривают в голове как доказательство, но ведь было же хорошо. И на этом было строится зависимость. Потому что когда дальше станет больно, вы все еще будете держаться за этот образ, за то, как он смотрел, как говорил, как держал за руку. Лавбомбинг начинается с обещания смысла. Если вы живете в эмоциональном голоде, это обещание может оказаться сильнее чувства самосохранения. Именно поэтому важно научиться слышать не только что говорят, но как, когда и зачем. Этап второй. Нарастание интенсивности и скорости. Вы не успеваете понять, что происходит, потому что все слишком, слишком часто, слишком быстро, слишком близко. Звонки с утра до ночи, сообщения каждые полчаса. «Как ты? Думаю о тебе. Не могу без тебя». Утро с его голосом, вечер с его признаниями, цветы, предложения совместных поездок, разговоры о детях, родителях, будущем. На второй неделе разговоры о свадьбе, на третьей — ключи от квартиры. И кажется, что это судьба, что вы просто встретили того самого человека, о котором мечтали. Но на самом деле вы столкнулись с перегрузкой, нервной, гормональной и психоэмоциональной. Организм не выдерживает такого шквала событий и отключает критическое мышление. Включается дофамин, вам хорошо. Потом окситоцин, вам безопасно. Это биохимия привязанности, и она не распознает, почему вы ее испытываете. Для мозга это близость, а не ловушка. Именно поэтому бомбардировка любовью так опасна. Она создает эффект настоящей связи до того, как она вообще успела сформироваться. Вы не успеваете задать себе вопросы, а кто этот человек, а почему он все это делает? Потому что каждый раз, когда открываете рот, он уже здесь, с комплиментом, с объятиями, с подарком, и вы путаете навязчивость с вниманием. Вы думаете, вот наконец-то человек, который видит меня. А на самом деле он просто не дает вам остаться наедине с собой, потому что как только вы останетесь, могут включиться сомнения, а ему это не нужно. Интенсивность и скорость — это не признак любви, а техника. И если вы ощущаете все слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, вы правы. И именно в такие моменты нужно не растворяться, а замедляться. Слушать не его, а себя. Этап третий. Моментальное сближение и захват пространства. Вы не успеваете привыкнуть к его запаху, а ваша зубная щетка уже в его ванной. Он приглашает вас на вечер с друзьями, на утро к родителям, а на выходных предлагает переехать к нему. Слово «мы» звучит чаще, чем ваше имя. Все, что вчера было вашим личным пространством, распахивается, без стука, без паузы, без времени на осознание. Он уже внутри, в ваших вещах, в вашем теле, в вашей голове. Это кажется романтичным. Он как будто впускает вас в свой мир, но на самом деле захватывает. Вас не спрашивают, а как тебе? Вас ставят перед фактом, я хочу, чтобы ты жила со мной. Ты уже моя, ты такая родная. Формально это внимание, эмоционально это аннексия. Психика не успевает задать главный вопрос, а хочу ли я? Потому что на сцене уже разыгрывается спектакль. Вы идеальная пара. Вы все делаете вместе. Вы будто прожили 100 жизней. Важно понимать, чем быстрее формируется «мы», тем слабее личные границы. И тем сложнее почувствовать, нарушаются ли они. Настоящая близость требует времени, шагов, проверок, конфликтов, откатов. А тут нет. Все будто уже произошло, и если вы вдруг скажете «дай мне немного времени», он обидится. Потому что его задача не быть с вами, а быть в вас, настолько глубоко, чтобы вы уже не различали, где вы, а где он. Этап четвертый. Контроль под видом заботы. Все начинается мягко, тепло. Он пишет «ты куда пропала? Я скучаю». Спрашивает «ты точно одна?» Звонит «ты надолго?» А потом обижается, если вы заняты. Говорит «мне просто не хватает тебя, Я так переживаю, когда ты без меня. Это напоминает заботу и привязанность, но на деле это начало ограничений. Он не запрещает напрямую, он советует. Может, не стоит идти к подруге, побудем вдвоем? Я думал, мы проведем вечер вместе. За этими словами нет грубой силы, но есть психологический крючок – чувство вины. Вы начинаете ловить себя на том, что заранее придумываете оправдания. Заранее фильтруете, с кем говорить, куда идти, как отвечать. Вы не свободны, вы под присмотром. Психика адаптируется. Вы перестаете спорить, не потому что согласны, а потому что устали оправдываться. И вы начинаете стыдиться своей автономии. Вашей свободы как будто быть не должно, а должны быть предсказуемость, удобство и преданность. Этап пятый. Формирование зависимости. Это больше не похоже на сказку. Уже не каждый день цветы и слова. Что-то меняется. Вчера он звонил каждые полчаса, сегодня исчез. Наутро приходит сообщение: «Прости, был занят, скучал». Вы выдыхаете и не замечаете, как попадаете в цикл, который ломает самую важную опору – ощущение стабильности. Мозг перестает жить по логике и начинает жить в предвкушении. Не любви, а реакции. Не отношений, а отклика. Не тепла, а его краткого проявления после холода. Бомбардировка любовью формирует именно такую систему. Вас приучают к качелям, и вы становитесь зависимыми не от человека, а от его непредсказуемости. Это биохимия. Каждый раз, когда он исчезает, растет тревога. А когда возвращается, выбрасывается дофамин. И вам кажется, любовь вернулась. Хотя вернулась не любовь, вернулась зависимость. Психика не справляется с этими прыжками, и чтобы хоть как-то удержать равновесие, начинает адаптироваться, оправдывать, объяснять. Наверное, у него трудный день. Я слишком требовательна. Мне нужно быть терпимее. А он уже знает, как управлять этой системой, нажимает на кнопки и получает нужное поведение. Если на этом этапе не прозреть, дальше будет хуже. Потому что чем дольше вы остаетесь, тем глубже в вас вырастает зависимость, тем сложнее поверить, что можно иначе. Этап шестой. Обвал, отключение любви. Все, что было ярким, теплым, всепоглощающим, вдруг исчезает. Без объяснений, без повода. Он будто бы выключает свет, и вы остаетесь одни в темноте, где еще пахнет теплом, но уже становится холодно. Это не просто отстраненность, это отключение, прерывание эмоционального контакта. Как будто ваше радио больше не ловит его волну. Еще вчера он писал вам: «Ты моя вселенная», а сегодня даже не смотрит, не спрашивает, как вы, не отвечает. Для психики это шок, особенно если до этого была создана иллюзия уникальной связи. Вы ждете объяснений, отклика, возврата, но вместо этого молчание или холодное присутствие, или внезапная критика. И в этой тишине мозг делает единственное, что умеет – ищет вину в вас. «Я, наверное, перегрузила его», — думаете вы. «Может, я его чем-то обидела? Если я стану спокойнее, все вернется». Вот она, ловушка. Вы не замечаете, что это была не любовь, а инструмент. И теперь, когда вы подсели на нее, вам дают только тишину, чтобы вы начали работать, стараться и подстраиваться. Вы больше не знаете, где вы и где он, где правда, а где игра, где вы живы, а где просто откликаетесь на сигналы. Вы становитесь человеком, который пытается заслужить то, что с самого начала было обещано без условий. И вы не понимаете, что это было условие с самого начала, просто скрытое. И именно в этот момент, когда кажется, что вы вот-вот потеряете его навсегда, он снова появляется. С теплыми словами, с «извини», с прикосновением, которое бьет током, и вы вздыхаете с облегчением. Этап седьмой. Закрепление привязанности через боль. Он просто исчез на пару дней, не объяснив почему, а вы остались без ответа. И чем дольше тянется молчание, тем громче в голове звучит: «Я что-то сделала не так, я потеряла его». И вот тут запускается главная ловушка лавбомбинга – закрепление привязанности не через любовь, а через страдания. Мозг начинает прокручивать первые недели, где он был ласковым, нежным, говорил, что вы его судьба. Эти моменты вспоминаются не просто как приятные, а как единственно настоящие. Все остальное кажется случайным сбоем, ошибкой, временным помутнением, и вы начинаете верить, что это вы не выдержали и все сломали. включается идеализация. Резкая, тотальная. Вы не просто тоскуете, вы как будто больше не существуете вне него. Все через призму, а что бы он сказал? Как бы он посмотрел? Если бы он был рядом, мне было бы легче. На физиологическом уровне это зависимость. Та же биохимия, что и при наркотической ломке. Тело требует дофамина. Нервная система ждет подтверждения безопасности. А разум? Разум тихо капитулирует. Вы уже не человек, у которого была жизнь. Вы проекция человека, который все меряет его реакцией. И все, что у вас осталось, — надежда на отклик. На этом этапе жертва может сама писать, искать встречи, подталкивать к разговору. Не потому что глупая, а потому что ее реальность теперь вшита в его присутствие. Он стал точкой опоры, даже если это точка боль. И чем сильнее страдание, тем прочнее зависимость, потому что мозг привыкает. Боль — значит отклик, значит облегчение. Когда жертва начинает чувствовать, что что-то не так, и даже не может это объяснить словами, она, как правило, делает единственное, что в ее силах. Берет паузу, снижает контакт, ставит границу, прислушивается к себе. Может не ответить на сообщения, отказаться от встречи, дистанцироваться. И в этот момент лавбомбер не теряется, он активизируется. Первое, что делает насильник в этой ситуации, включает обратную волну обаяния. Он не устраивает скандал, он становится мягким. Он говорит: «Я чувствую, что ты отдаляешься, мне страшно тебя потерять. Ты правда думаешь, что я мог бы навредить тебе? Да ты для меня самое дорогое. Наверное, я поторопился, но это потому, что я тебя полюбил». Это звучит тонко и почти искренне, но цель одна — разоружить тревогу, обнулить паузу, снять с вас бдительность, чтобы вы сами вернулись и снова открылись. Если это не сработает, он включает чувство вины. Это может быть такое обвинение: «Ты просто боишься чувств, а я нет. Я не заслужил такого холодного отношения». Он не орёт и не нападает. Он ставит под сомнение вашу чувствительность, вашу способность любить, ваше доверие жизни. И вы начинаете сомневаться в себе, считать, что излишне осторожны, что, может быть, перегибаете, что он ведь старается. Следующий уровень — угроза потери. Абьюзер может внезапно исчезнуть, перестать писать, сделать холодный шаг назад. Это манипуляция страхом одиночества. Он знает, вы уже привязались, и теперь боитесь, что если отдалитесь, потеряете что-то важное. Еще одна тактика — уход в раненого героя. Он говорит: «Знаешь, я вообще-то никогда не открывался так быстро. Я прошел через столько боли, а ты первая, кто меня услышал. Просто если ты сейчас уйдешь, я окончательно перестану верить в людей». Это делает вас ответственными за его состояние. А значит, вы не можете уйти, не можете закрыться, не можете быть осторожными. Теперь вы его якорь, его свет, его шанс. Но за всем этим нет настоящих чувств. Нет пространства, где вам можно бояться, сомневаться, проверять, задавать вопросы. Чтобы по-настоящему понять суть лавбомбинга, нужно заглянуть в сознание не только жертвы, но и того, кто использует эту тактику. Не для того, чтобы оправдать, а чтобы разоблачить. Чтобы увидеть не образ влюбленного рыцаря, а образ хищника, который умеет говорить про любовь, но не способен любить. В голове у насильника нет ясной формулы «сейчас я ее обману». Его стратегия может быть неосознанной, особенно если у него самого дефицит привязанности, расстройство личности или глубоко травматичный опыт. Но это не отменяет сути. Он владеет сценой, и ему нужно внимание, восхищение, подчинение. Чем быстрее, тем лучше, потому что иначе всплывет внутренняя пустота, которую он не может выдерживать. Когда жертва лавбомбинга начинает отдаляться, в сознании абьюзера начинается настоящая буря. Это не просто обида, это паника, разрушение иллюзии контроля. Он не понимает, почему вы вдруг больше не растворяетесь в его сообщениях, не откликаетесь на каждое «я скучаю», не хотите встреч каждый день. Он может ощущать острую тревогу, как будто сейчас потеряет не просто вас, а саму возможность чувствовать себя живым. Потому что все, что давало ему ощущение ценности, ваши ответы, ваша реакция, ваше восхищение, исчезает. ход идут любые способы вернуть вас. Нежность, слезы, жалость, обвинение, давление. И не потому, что он осознанно хочет сделать больно, а потому, что не знает другого способа справиться с внутренней пустотой. Он не ест, не спит, не может работать. Проверяет, были ли вы онлайн. Лавбомбер в этот момент действительно страдает, но страдает не из-за любви. Он страдает от утраты объекта, в который вцепился, как в спасательный круг. Отношения для него не союз, а средство удержать себя от падения в депрессию, апатию, одиночество. И когда вы отдаляетесь, у него не остается опоры. Он не умеет быть один. Он не умеет успокаивать себя сам. Этот страх потери и есть та самая любовь, которую он транслирует. Только это не любовь, это сцепка боли и зависимости. Страдания он идентифицирует как глубину, одержимость как верность, тревогу как силу чувства. Он может быть искренним в своих словах, но искренность не равна зрелости. Он не лжет, когда говорит «я не могу без тебя», но и не умеет быть с тобой. Потому что быть — это не обрушиваться, не поглощать, не контролировать. Быть — это видеть другого, слышать, уважать его темп, границы, автономию. Важно понимать, такой человек может и не быть монстром, но он небезопасен. Его неумение выносить одиночество делает из него манипулятора, и вы не обязаны лечить его собой. Вы не обязаны становиться его доказательством, что настоящая любовь существует. Вы имеете право остановиться и сказать: «Я чувствую, что мне некомфортно, и этого уже достаточно, чтобы уйти». Мышление лавбомбера устроено по законам дефицита. Это незрелый человек, способный выдерживать напряжение, интерес, неизвестность. Это тот, кто не различает контакт и слияние. Его задача не узнать вас, а присвоить. И чем быстрее, тем лучше. Потому что чем дольше вы остаетесь отдельными, тем выше риск, что не выберете его. А значит, его внутренний дефицит снова окажется невосполненным. Он не выбирает вас, не влюбляется в вашу личность. Он заполняет дыру. И чем больше вы отзываетесь, тем сильнее он верит «я живу». Если она почувствует, что мной можно восхищаться, она не заметит, кто я на самом деле. Абьюзер редко знает, кто он. У него может быть внешняя уверенность, харизма, успех, напор, но внутри — тревога, неуверенность, стыд. И потому он создает образ идеального, щедрого, страстного. Он дарит цветы, строит планы, захлебывается в признаниях, потому что за этим фасадом он может спрятать то, чего стыдится. Свою агрессию, свою слабость, свою холодность. Чем больше вы им восхищаетесь, тем хуже он слышит свой внутренний голос, в котором только хаос. Его приемы отточены. Он будет рассказывать о своих победах, щедро делиться комплиментами, вести себя как герой фильма, говорить «я никогда такого не чувствовал», «ты перевернула мой мир», «с тобой я хочу все и сразу». Это не всегда ложь, это гиперкомпенсация. Он пытается убедить не только вас, но и себя, что он такой — яркий, сильный, уверенный, потому что если остановится, останется только тревожная пустота. Еще один принцип, которому следует лавбомбер. Если я буду контролировать, она не сможет бросить. Когда в вас просыпается тревога, когда вы начинаете задавать вопросы, дистанцироваться, его охватывает паника. Не потому, что он боится потерять любовь, а потому, что власть ускользает. И в этот момент включается все то, что он пытался скрыть. Жесткость, властность, гнев. Он начинает проверять, ревновать, требовать, навязываться. Потому что для него ваша свобода — угроза. Абьюзер будто сбит с толку. Те стратегии, что раньше работали, больше не дают нужного эффекта. И он ищет новые рычаги. Он может начать вести себя непредсказуемо, то исчезать, то появляться, то вдруг становиться тихим и обиженным, то опять давить. Он словно пробует вас на прочность, проверяет, на что вы откликнетесь. И пока им не находят, не успокаивается. Он начинает расширять поле влияния, пытается понравиться вашим родителям, втереться в доверие к подругам, стать своим в вашем кругу. Его цель, чтобы окружение сказало вам: «слушай, он классный». Потому что если вы останетесь без опоры, если все будут за него, вы не уйдете. Вы начнете сомневаться в себе, а не в нем. И это даст ему еще больше власти. Парадокс в том, что именно в момент, когда вы начинаете чувствовать внутренний дискомфорт, он впервые показывает истинное лицо. Не ту маску, за которой прятался, а то, что есть внутри. Страх, гнев, потребность доминировать. И если вы в этот момент не отступите, он пойдет дальше. Будет давить, будет настаивать, потому что он не умеет быть рядом с живым, свободным человеком. Он умеет быть рядом только с тем, кто подчинен. Отсюда появляется следующее. «Если уйдет, я снова стану никем». Это, пожалуй, самая болезненная правда. Многие лавбомберы внутренне разрушены. Не умеют строить близость, но не могут жить в одиночестве. Не умеют любить, но боятся быть забытыми. Они раскачивают маятник от обожествления до обесценивания, потому что не научены постоянству. Когда вы начинаете ускользать, не физически, а внутренне, абьюзер это чувствует. Он не анализирует, он улавливает ощущения. У него нет ресурса проживать потерю, осознавать ошибку, принимать отказ. Есть только одно — паника. И он начинает метаться. Он может зарегистрироваться на сайте знакомств. Не потому, что разлюбил, а потому, что ему нужно срочно почувствовать, что он все еще важен. Он напишет нескольким женщинам, всплывет в переписке с бывшей, инициирует встречу со старой подругой. Все это ради бегства от пустоты. От того места внутри, где слишком больно быть одному. Он может напиться, в 3 часа ночи прислать вам сообщение «Прости, котенок, мне плохо без тебя». Не чтобы извиниться, а чтобы вы снова включились, чтобы вы испугались, чтобы в вас зазвучала тревога, а вдруг он с собой что-то сделает, и вы снова поддались. Снова рядом, снова в его поле. А он снова при власти. Лавбомбер не тот, кто любит слишком быстро. Он тот, кто не умеет любить вовсе. Любовь требует времени. И потому, когда вы начинаете видеть правду, когда вы начинаете говорить «мне нужно время», он не скажет «хорошо, я подожду». Он скажет «значит, ты меня не любишь» или вообще исчезнет, чтобы наказать вас молчанием, или наоборот, включит сирену эмоций, чтобы снова затянуть в игру. Запомните, если человек не может пережить паузу, он не готов к близости. Если он заменяет вас другой, он никогда не был с вами по-настоящему. Если он пугает вас своей болью, он просто играет в любовь. Сегодня бомбардировка любовью признана одной из наиболее распространенных форм эмоционального насилия на начальных этапах отношений. По данным исследований, проведенных в США, Великобритании и Австралии, около 37-42% женщин и 21-28% мужчин хотя бы раз в жизни сталкивались с этим типом манипуляции. В группе риска люди в возрасте от 18 до 35 лет, особенно те, кто впервые вступает в серьезные отношения или пережил недавний разрыв. Женщины подвержены лавбомбингу чаще, особенно те, у кого в анамнезе травмы привязанности, эмоциональное пренебрежение в детстве, отсутствие стабильной родительской фигуры. Чаще всего в эту ловушку попадают люди с тревожным или тревожно-избегающим типом привязанности. Им особенно важно быть признанными, особенными, чувствовать постоянный контакт. Лавбомбер на первых этапах как будто дает это с избытком. И именно это делает его поведение столь притягательным и одновременно разрушительным. В тот момент, когда жертва еще не научилась распознавать собственные границы, она уже тонет в иллюзии близости. Интересно, что лавбомбинг нередко маскируется под романтику. Общество, воспитанное на сказках и голливудских сценариях, нередко поддерживает такую модель. Если любит, добивается. Если чувствует, сразу знает. Эти нарративы только усиливают опасность. Манипуляция начинает восприниматься как признак истинной страсти. В реальности же это срежиссированная атака на эмоциональную уязвимость. Бомбардировка любовью часто становится входной точкой в более тяжелые формы абьюза. Газлайтинг, контроль, цикличное насилие. Именно поэтому раннее распознавание этого паттерна – вопрос не просто психологической грамотности, а безопасности. Мужчины чаще применяют лавбомбинг в более активной, напористой форме – подарки, признания, другие действия. Женщины чаще в виде зависимости, идеализации, эмоциональной доступности. Но общий механизм один – стремление как можно быстрее вписаться в жизнь жертвы, минуя здоровую стадию узнавания. Чем меньше у человека опыта реальной, зрелой, медленно развивающейся любви, тем меньше риск перепутать бомбардировку любовью с искренним чувством. Ниже – различие между ней и здоровой влюбленностью. Аспект. Темп развития. Лавбомбинг. Он, она хочет все и сразу, в первые дни признания, планы на будущее, совместные фото. Здоровая влюбленность. Он, она дает пространство, чтобы отношения развивались шаг за шагом. Аспект. Границы. Лавбомбинг. Требует больше времени, чем вы готовы дать. Не принимает ваше «нет». Здоровая влюбленность. Уважает ваше «нет». Не настаивает на встречах, если вы не готовы. Аспект. Контакт. Лавбомбинг. Пишет и звонит по 20 раз в день. Может обидеться, если не ответили сразу. Здоровая влюбленность. Интересуется, но не вторгается. Общение комфортное, без давления. Аспект. Подарки и сюрпризы. Лавбомбинг. Подарки слишком дорогие, навязчивые, как будто покупает ваше внимание. Здоровая влюбленность. Подарки уместны и теплые, сделаны с вниманием, но без демонстрации. Аспект. Прошлое партнера. Лавбомбинг. Не раскрывает деталей, слишком идеализирует себя. Здоровая влюбленность. Говорит честно, открыто, не прячет уязвимости. Аспект. Критика окружения. Лавбомбинг. Критикует ваших друзей, говорит, что они вам не подходят. Здоровая влюбленность. Проявляет интерес, но не вмешивается в ваши связи. Аспект. Уважение к автономии. Лавбомбинг. Требует быть на связи, обижается, если вы заняты чем-то другим. Здоровая влюбленность. Уважает вашу занятость, не конкурирует с вашей жизнью. Аспект. Реакция на паузу. Лавбомбинг. Становится обиженным, тревожным, может угрожать расставанием. Здоровая влюбленность. Принимает ваши паузы, не делает их поводом для давления. Аспект. Собственное чувство. Часто говорит, что страдает без вас, как без воздуха. Здоровая влюбленность. Может скучать, но не делает вас единственным источником своей стабильности. Аспект. Контроль. Лавбомбинг. Следит за тем, с кем вы, где вы, проверяет. Здоровая влюбленность доверяет, задает вопросы, но не устраивает допросов. Если вы видите тревожные сигналы, не спешите объяснять их страстью. Ниже вы найдете чек-лист для самодиагностики. Поставьте галочку, если на этапе знакомства вы чувствуете или замечаете следующее. Все слишком быстро, слишком ярко, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я боюсь потерять человека, которого толком не знаю. Я чувствую, будто должна отвечать взаимностью, даже если не уверен, не уверена. Мне сложно говорить «нет», будто от этого рушится все. Он, она говорит, что без меня не справится. Я переживаю, если не отвечаю на сообщения, будто предаю кого-то. Мне неловко просить о личном времени, тишине, пространстве. Он, она обижается, если я не готов, не готова к близости, совместным планам, переезду. Я не знаю, кто я без этого человека. Я начала сомневаться в себе. Не слишком ли холоден, холодна? Не слишком ли требователен, требовательно? У меня появилось чувство вины за то, что я хочу быть один, одна. Его, ее признания и жесты кажутся театральными. Он, она часто говорит: «У меня никогда не было таких сильных чувств. Ты единственный, единственная». Я чувствую тревогу, когда думаю о том, что могу выйти из этих отношений. Внимание стало обязательством. Если не отвечаю, чувствую себя плохим человеком. Я не чувствую в себе опоры, будто все держится на его, ее реакции. Он, она обесценивает мои страхи, говорит, что это просто детские травмы. Я стала меньше общаться с друзьями, семьей, потому что так надо для любви. Меня словно затягивает внутрь этих отношений, но я не чувствую ясности. Если вы отметили 3 и более пункта, это важный повод остановиться и посмотреть вглубь. Даже если вы отметили совпадение в тесте, но внутри все еще звучит сомнение, а вдруг он правда хороший человек, не спешите с выводами. Это нормально. Особенно, если вы давно мечтали о любви, внимании, близости. Лавбомбинг ловит как раз в этот момент, когда хочется верить, а не проверять. Давайте разберем, как стоит вести себя в первые недели и месяцы знакомства, чтобы не попасть в ловушку лавбомбера и сразу увидеть, кто перед вами, Зрелый партнер, способный к любви, или тот, кто всего лишь красиво имитирует близость. Дайте себе право на паузу. Это первое и, пожалуй, самое важное правило после знакомства. Не спешите. Ни в чувствах, ни в выводах, ни в действиях. Вы уже поняли, что бомбардировка любовью питается скоростью. Она живет там, где вы не успели осознать, а уже что-то пообещали, не успели почувствовать, а уже втянуты в отношения. Это как мчаться в поезде на полной скорости, не зная куда, и слышать слова машиниста: «Не переживай, тебе понравится». Дайте себе время, не объясняйте, не оправдывайтесь. Просто скажите себе: «Я имею право быть в своем ритме». Даже если другой человек проявляется ярко, красиво, настойчиво, я все равно могу остановиться, почувствовать, подумать. Если вы в процессе переписки или свидания ощущаете это слишком быстро, доверьтесь себе. Настоящая любовь выстраивается на уважении к вашему темпу. Зрелый человек не будет торопить, он подождет. Он скажет: «Я здесь, я не спешу. Узнай меня, когда будешь готова». Манипулятор нет. Он будет нервничать, давить, называть паузу не любовью. Он начнет подстегивать вину или страх. «Ты меня отталкиваешь. Если ты не чувствуешь того же, значит, зря начала. Ты что, играешь?» Пауза — это фильтр. Через нее видно, кто перед вами. Тот, кто уважает вашу автономию, или тот, кто нуждается в вас, чтобы подкрепить свою значимость. И реакция человека на паузу скажет вам о нем больше сотни слов. Установите мягкие, но четкие границы. Сразу после знакомства у многих людей возникает внутренний конфликт. С одной стороны, интерес и притяжение, с другой — тревога, будто это происходит слишком быстро. И в этот момент важно не утратить контакт с собой. Границы — это не жесткость. Это способ сохранить свою реальность. Сказать «я хочу двигаться в своем темпе» не значит оттолкнуть. Это значит дать понять: «я есть». У меня есть пространство, и я его берегу. Проблема лавбомбинга в том, что он делает все, чтобы это пространство стереть, чтобы вместо «мы два разных человека» стало «я тебя заполонил». Поэтому чем ярче и быстрее отношения развиваются, тем важнее выстраивать мягкие, но четкие границы. Это могут быть такие фразы: «Спасибо за приглашение, но я не готова ехать к тебе домой после первого свидания. Мне важно спать спокойно, поэтому после 22:00 не отвечаю на сообщения. Ты классный, но я пока не хочу знакомить тебя с друзьями. Пожалуйста, не спрашивай, с кем я и где. Мне важно доверие, не контроль». Это не жесткость, это честность. Если вы боитесь говорить подобные вещи, это уже тревожный сигнал. Потому что в здоровом взаимодействии границы не разрушают интерес. Они укрепляют доверие. Посмотрите, как человек реагирует на ваши «нет». Если с уважением, перед вами кто-то, кто умеет быть в контакте. Если с упреками, перед вами манипулятор, который скрывается за якобы сильными чувствами. Проверьте реакцию другого на вашу автономию. Когда вы вступаете в новые отношения, особенно если они кажутся яркими и многообещающими, легко потерять свою прежнюю ось, оказаться внутри чьего-то ритма, раствориться в чьем-то внимании. Это приятно, но именно здесь начинается утрата себя. И потому один из важнейших маркеров — сохранить то, что наполняло вас до встречи. Свои занятия, свои выборы, свою независимость. Если вы до знакомства каждую пятницу ходили на йогу, продолжайте. Если у вас были планы поехать в другой город с подругами, не отменяйте их. Если вы договорились пойти на выставку с коллегами, а ухажер зовет в ресторан, не бросайте старое ради нового. Это и будет вашей личной проверкой. Зрелый человек не будет конкурировать с вашей жизнью. Он станет ее частью. Он скажет: «Я с радостью встречусь с тобой, когда у тебя будет время». Или «Классно провести время с коллегами». А вот лавбомбер начнет тревожиться. «Я бы ради тебя все отменил». Он не может выносить, что вы не только его, что у вас есть и другие миры, другие опоры, другие связи, потому что любая ваша автономия — это угроза для его контроля. Прислушайтесь к ощущениям в теле. Тело не умеет врать. Пока сознание ищет объяснения, строит логические схемы и оправдывает, тело уже давно подает сигналы. Оно первый свидетель правды. И если вы хотите понять, кто перед вами, партнер или манипулятор, начните с простого. Отследите, как вы себя чувствуете после общения. Задайте себе честные вопросы. что происходит с дыханием, стало ли оно легче, глубже или сбивается, как будто не хватает воздуха. Есть ли тепло в груди, расслабление в животе, ощущение, что вы в безопасности. Или наоборот, сжатие в горле, напряжение в плечах, легкое головокружение, будто тело замерло в тревоге. В здоровом взаимодействии телу спокойно. Даже если есть волнение, оно сопровождается приятным возбуждением, чувством открытости. Вы выходите из контакта с ощущением, что вас слышали и не торопили. Возникает внутреннее «да», мягкое, устойчивое, надежное. При бомбардировке любовью тело часто ведет себя по-другому. Вы чувствуете повышенное напряжение в шее, челюсти и животе. Возникает бессонница после бурного общения, трудности с концентрацией, внутренний импульс все переосмыслить, разобрать, понять. Это признаки перегруза. Мозг еще не разобрался, а тело уже знает. Вас не слышат, вас поглощают. Простой тест. Закройте глаза и представьте, что вас ждет вечер с этим человеком. Если внутри появляется ощущение покоя, радости, это хороший сигнал. Если приходит тревога, необходимость собраться, быть готовой, не облажаться, это уже знак того, что ваше тело чувствует угрозу. Не спешите эмоционально вкладываться. Когда вы только начинаете общение, это не отношение, это наблюдение, настройка, распаковка настоящего человека, а не его презентация. Поспешить в чувствах — это как прыгнуть в воду, не зная ее глубины. Лавбомбинг живет на импульсе, на иллюзии, на искусственно разогретом сближении. В начале общения легко перепутать страсть с искренностью, внимание с заботой, романтический напор с влюбленностью. Именно поэтому важно не спешить давать название тому, что еще не раскрылось. Не спешить впускать человека в свою душу. Не спешить с признаниями, планами, ожиданиями. Ведь любовь не фейерверк. Она растет медленно. Она не требует мгновенного слияния. А вот зависимость, эмоциональный голод, травма привязанности требуют. И когда вы слишком быстро отдаете сердце, а человек перед вами еще не проверен временем и делами, вы рискуете оказаться не в союзе, а в ловушке. Сдержанность — это не холод, это зрелость. Медленное развитие событий — не признак отсутствия чувств, а форма заботы о себе. Оставьте себе право на дистанцию, на наблюдение, на то, чтобы не спешить с выводами. Не все, кто красиво говорит, умеют любить. Не все, кто тянется к вам, делают это из любви. И если вы вложитесь слишком рано, выйти из этого будет больно. Потому что каждый шаг — это вложение энергии, доверия, надежд. А каждый обман — это удар по вашей способности снова верить. Пока вы не уверены, живите свою жизнь, работайте, общайтесь с друзьями, ходите в спортзал, читайте, дышите. Если это ваш человек, все произойдет естественно. Если нет, тем более не стоит за него держаться. Подключите взгляд со стороны. Когда в вас бушует гормональная буря, дофамин, окситоцин, эйфория, внутренний компас может сбоить, особенно если перед вами лавбомбер. Он умеет распылять туман из иллюзий. И в этом тумане критическое мышление засыпает, а потому взгляд со стороны становится не просто важным, а спасительным. Внешний наблюдатель не погружен в эмоции. Он видит детали, которые вы не замечаете. Что ваш голос изменился, что вы стали реже смеяться, что из вашей жизни исчезли привычные для вас занятия. Он может указать на то, что вы перестали быть собой и начали вращаться вокруг другого. Это может быть близкий друг, родитель, коллега или психолог, если вы в терапии. Не нужно бегать по людям за советами. Это правда, путь в никуда. Но услышать тех, кто вас любит и знает, стоит. Просто спросите, как ты видишь мои отношения со стороны? Есть ли что-то, что тебя тревожит? Ты замечаешь, что я изменилась? Иногда один взгляд со стороны дает больше, чем десятки внутренних монологов. Потому что любовный туман — это не про любовь, это про зависимость. А зависимость всегда уводит от себя. Задайте себе вопросы. Что со мной происходит? Что во мне поменялось с тех пор, как мы начали общаться? И если вам хочется ответить «я стала тревожнее», «я перестала спать», «я боюсь потерять его», это уже сигнал. Если у вас есть сомнения, это уже повод задуматься. Здоровые отношения не требуют доказательств. Они ощущаются как покой, а не как необходимость что-то выяснить. Вы ничего не потеряете, если замедлитесь, но можете потерять себя, если поддадитесь спектаклю, который выглядит как любовь. Если, несмотря на услышанное, вы чувствуете, что все равно не можете принимать зрелые и взвешенные решения в отношениях, это не слабость, это глубокий болезненный механизм, который включился когда-то очень давно. Если вы тревожно влюбчивы, если при первом же знакомстве бросаетесь в омут с головой, если вы буквально растворяетесь в человеке, теряя ощущение себя, это про зависимость. Не внешнюю, а внутреннюю. От признания, от одобрения, от иллюзии близости. Вы не выбираете, вас тянет. И пока механизм работает автоматически, каждая новая встреча будет не началом счастья, а новым витком боли. Да, в этом нет вашей вины, но есть огромный повод остановиться. Потому что если вы не чувствуете опоры внутри, то любой человек, пришедший извне и пообещавший все, что ты ждала, может стать вашим наркотиком. Вы действительно можете не заметить, как влюбились не в человека, а в образ. В мираж, собранный из вашей надежды, одиночества, мечты о настоящем, тоски по принятию родом из детства. Он появляется внезапно. Красивый, внимательный, не такой, как все. И вместо того, чтобы смотреть на реального человека, вы начинаете жить в фильме, который сами себе придумали. Вы цепляетесь за вымышленного персонажа, потому что он обещание, что в этот раз не будет больно, что в этот раз вас выберут, что в этот раз вы не будете одни, и чем сильнее вы этого хотите, тем меньше замечаете тревожные сигналы. Потому что разглядеть правду значит разрушить мечту. Фантазия подменяет реального партнера почти незаметно. Он груб? Устал. Он отдаляется? Близость пугает его. Он давит? Это просто страсть. Вы все объясняете. Вы все оправдываете. Потому что вам важно не кто он есть, а кем вы его сделали в своей голове. И пока вы держитесь за этот образ, вы живете не в отношениях, а в идеализации. Разрушение этой фантазии кажется катастрофой. Вам больно, стыдно, страшно. Вы можете думать, я ошиблась. Но на самом деле это не конец. Это начало. Начало выздоровления. Начало трезвого взгляда. Начало зрелой любви к себе. Когда вы отпускаете фантазию, вы впервые встречаете себя. Настоящих. И именно с этого момента начинается не отыгрывание ролей, а настоящее отношение. Не иллюзия, а реальность. Не зависимость, а близость. Лавбомбинг почти никогда не падает в пустоту. Он находит почву, рыхлую, ранимую, незащищенную. Это почва из детских ран, из памяти о том, как вас не замечали, не выбирали, отвергали. И потому бомбардировка любовью ощущается не просто как внимание, а как исцеление. Как будто кто-то наконец увидел вас, обнял ту самую маленькую, забытую, которая так давно ждала, чтобы ее выбрали. Поэтому вы и не можете оторваться, потому что внутри вас проснулась детская жажда быть любимыми без условий. Стыд включается сразу же, как только вы начинаете сомневаться. «Как я могу отвергнуть человека, который так любит меня?» — спрашивает вас внутренний ребенок, и сразу следом приходит вина. «Наверное, я холодная, неблагодарная. Может, со мной что-то не так?» Это вина старая. Ее корни в тех моментах, когда вам не давали права быть собой. Где любовь нужно было заслуживать. Где за свободу наказывали отвержением. И теперь, когда лавбомбер захлестывает вас страстью, вы не боитесь потерять его. Вы боитесь снова стать нелюбимыми. Снова стать ничьими. Выздоровление от бомбардировки любовью — это путь от иллюзии к реальности. От зависимости к зрелости, от страха одиночества к свободе быть собой. И главное, к пониманию механизма лавбомбинга. Потому что, поняв его, вы больше не спутаете маску с глубиной, обещание с близостью, настойчивость с любовью. Вы перестанете искать подтверждение своей ценности в чьих-то глазах и начнете видеть свою ценность изнутри. Вы научитесь быть теми, кто выбирает, а не теми, кого выбирают. Вот как работает бомбардировка любовью, если на человека влияют психоэмоциональные травмы из прошлого. Ниже разбор по блокам. Каждый из них рассказывает, почему на одних людей лавбомбинг не действует совсем, а другие не могут от него оторваться. Травма покинутости. Когда в детстве вас не обнимали, не ждали, не слышали, вы растете с сильным внутренним голодом. Это не тот голод, что утоляется едой. Это голод по значимости, по присутствию другого рядом, по-простому «я здесь, и ты мне нужен». Это и есть травма покинутости. Она не обязательно драматична. Иногда она выглядит тихо, как родители, занятые своими проблемами. Или как мама, которая всегда рядом физически, но сразу не посмотрела в глаза с настоящим интересом. Как отец, который работал допоздна и всегда был занят. Так формируется постоянное ожидание свободы. Так любовь превращается в охоту за вниманием. Лавбомбер чувствует это. Неосознанно. Он интуитивно улавливает перед ним человек, который слишком ценит тепло, который готов раствориться в первых же знаках внимания. И он начинает атаку лаской. «Ты мне снилась. Я думаю о тебе все время. Ты не представляешь, как ты мне важна». Для человека с травмой покинутости это как вода посреди пустыни. Только вот беда. Это не источник. Это мираж. Но тело уже реагирует выбросами окситоцина, дофамина, всей той биохимии, что активизируется, когда мы, наконец, получаем то, в чем так долго нуждались. Мозг не видит фальши, ведь голод сильнее рассудка, и поэтому так трудно остановиться. Даже если что-то тревожит, даже если есть сомнения, человек с этой травмой будет держаться за другого. Потому что отпустить — это значит снова остаться одним. А вернуться в одиночество, когда вы впервые почувствовали себя важными, — это почти смерть. И если вы не распознаете эту боль, не признаете, не исцелите, вы снова и снова будете бросаться в объятия тех, кто пообещает не уходить. Даже если это ложь. Даже если это всего лишь способ получить контроль. И единственный путь вырваться — это увидеть, тот, кто сразу дал вам все, на самом деле отнял главное — ваше право быть в центре собственной жизни. Потому что вы снова живете его вниманием. И снова боитесь, а вдруг исчезнет. А взрослое «вдруг исчезнет» — это отражение того самого «папа не пришел за мной из детства». Только теперь вы можете прийти за собой сами. И это будет началом выхода из зависимости и началом настоящей любви к себе. Проработка травмы покинутости не о том, чтобы перестать нуждаться. Это путь к тому, чтобы перестать зависеть. Вы не отказываетесь от близости, вы учитесь быть в ней, не теряя себя. И пройти этот путь в одиночку невозможно, потому что сама травма покинутости возникла именно в одиночестве, а исцеляется она в отношениях. В первую очередь с терапевтом. Что вам может помочь? Схемотерапия. Может распознать, какие глубинные схемы управляют вашей жизнью. Вы научитесь различать моменты, когда включается внутренний ребенок, жаждущий любви любой ценой, и сможете дать этому ребенку то, чего он так ждал, через заботу, внимание и взрослую поддержку. Эмоционально ориентированная терапия. Даст вам возможность прожить то, что когда-то пришлось заморозить. Боль быть незамеченной, страх быть забытым, одиночество. Вместе с терапевтом вы научитесь выдерживать эти чувства и позволять себе быть не идеальными, а живыми. Травматерапия, EMDR, соматическое проживание, поможет освободить тело от памяти детской боли. Вы научитесь дышать свободно, ощущать свои границы, возвращаться в тело, а значит в реальность, потому что в теле живет не только страх, но и спасение. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, поможет вам отследить автоматические мысли «я никому не нужен», «если я не отзовусь, меня бросят». Вы научитесь замечать эти когнитивные искажения и заменять их зрелыми, поддерживающими установками. Не спешите, не требуйте от себя быстрых результатов. Выздоровление — это не героизм, а путь. И на этом пути вы будете возвращать себе себя, шаг за шагом, через паузы, через слезы. И однажды поймете, вам не нужно, чтобы кто-то пришел и спас вас, потому что вы уже дома, потому что теперь у вас есть вы. Травма отвергнутости. Когда в детстве вам говорили «не выдумывай, не веди себя так», «не будь чувствительным», вы учились прятать себя. Каждый раз, когда вы показывали настоящую эмоцию, а в ответ получали критику или тишину, внутри рождался вывод: «Со мной что-то не так». И чтобы выжить, вы начали адаптироваться, становиться удобными, правильными, теми, кого одобрят. Это и есть травма отвергнутости, когда базовая потребность в принятии была отвергнута, а вместе с ней и право быть собой. И вот вы встречаете человека, который смотрит на вас восхищенно, который говорит: «Ты удивительная, таких, как ты, я не встречал». И ваши внутренние барьеры рушатся, потому что там, где был стыд, вдруг появляется признание. Там, где вы привыкли быть не такой, вы чувствуете себя будто центром мира. Каждое его слово будто лечит, стирает боль прошлого. Но это не лечение, это стратегия. Абьюзер не видит вас, он видит вашу рану и использует ее как точку входа. Он говорит ровно то, чего вам так не хватало. Он восхищается тем, чего вы сами в себе стыдитесь. И вам кажется: вот он, первый, кто увидел меня настоящую. Но за этим нет глубины, нет подлинности. Есть только маска принятия, за которой прячется жажда власти. Поэтому так важно понимать: настоящее принятие — это не фейерверк фраз. Это уважение к вашему ритму, пространству, чувствам. Это когда вас не только хвалят, но и слышат. Когда не восхищаются вами, а действительно видят вас. Без иллюзий, без давления, без театра. Проработка травмы отвергнутости — это путь возвращения к себе настоящему. Тому, которого когда-то не приняли, не услышали, не поддержали. Это глубокое исцеление из самой сердцевины стыда, сформированного в детстве. Там, где ребенок однажды сделал вывод: «Со мной что-то не так, меня нельзя любить таким, какой я есть». И чем глубже это ранение, тем сильнее отклик на лавбомбинг, потому что абьюзер с первых минут словно говорит то, что вы всю жизнь мечтали услышать. Что вам может помочь? Схемотерапия. Этот метод помогает распознать и нейтрализовать дезадаптивные схемы, устойчивые психологические конструкции, которые формируются в ответ на боль. Схема дефективности – одна из ключевых при травме отвергнутости. Она заставляет чувствовать, что любая любовь – это чудо, которого вы не заслуживаете. Схемотерапия учит видеть, как внутренний критик переписывает реальность и как формируется новая опора не через внешнее одобрение, а через внутреннее принятие. Терапия принятия и ответственности, ACT, помогает перестать бороться с собой и начать жить из собственных ценностей, а не из страха быть отвергнутыми. Это особенно важно, если вы склонны к самозабвенной адаптации под партнера. ACT учит: вы не ваш стыд, и вы вправе чувствовать, говорить, выбирать, несмотря на прошлый опыт, который внушал обратное. Терапия самосострадания, CFT. Работает с внутренним голосом, который вырос в атмосфере критики или насмешки. Терапии помогает заменить его голосом поддержки, тепла, зрелого участия. Этот вид терапии особенно важен при хроническом ощущении «я не такая», «со мной что-то не так». Телесная терапия. Стыд живет не только в психике, но и в теле. Он сжимает грудную клетку, оседает в шее, искажает осанку, мешает дышать. Через работу с телом возвращается ощущение, что быть собой безопасно. Это не быстрый путь, но крайне важный. Травма нелюбви. Когда в душе человека живет травма нелюбви, весь мир делится на две части – те, кто отвергает, и те, кто, возможно, примет. Но только если вы будете правильными. Эта травма растет из детского опыта, где любовь не была стабильной, где за одобрение приходилось бороться, быть удобными, успешными, улыбчивыми, тихими, где «люблю» подавалось как приз. Если хорошо себя ведешь, значит, хорошая девочка. И вот у такого человека возникает ошибка восприятия. Любовь нужно заслужить. Мало просто быть собой. Нужно доказывать право на любовь снова и снова. Лавбомбер чувствует эту уязвимость почти интуитивно и начинает свою игру именно с того, что было так болезненно недоступно в детстве. Он говорит: «Ты идеальная, ты мне не просто нравишься, ты моя судьба». Он не просит доказательств, он словно сразу дает любовь, без условий, без борьбы, без ожиданий. Это настолько выбивается из привычной реальности, что психика не выдерживает. Ему хочется поверить, потому что внутри все еще живет тот ребенок, который однажды не получил любовь просто так. Все кажется настоящим, но именно поэтому это так опасно. Потому что со временем абьюзер снимает маску, появляются требования, упреки, манипуляции, и тогда жертва вместо того, чтобы уйти, делает вывод: «Я, видимо, снова стала не такой, я все испортила». И запускается цикл, знакомый еще с детства: быть хорошей, заслуживать, прогибаться, спасать. Женщина не уходит. Она борется за возвращение того мира, когда ее якобы любили просто так. Вот почему так важно не путать первую волну безусловной симпатии с безусловной любовью, потому что любовь не обесценивает и не исчезает. А бомбардировка любовью всегда исчезает, потому что она не про вас. Она про иллюзию, которую создали, чтобы убедить: ты, наконец, достойна. Проработка травмы нелюбви требует не просто понимания причин, но и глубокого перепроживания опыта, в котором вы учитесь быть любимыми, без условий, ожиданий и борьбы за внимание. Что вам может помочь? Схемотерапия идеальна для работы с травмами базовых потребностей в любви, принятии, безопасности. Терапия поможет переписать внутренние схемы. Вы учитесь распознать активированные паттерны. «Я недостаточно. Меня нельзя любить просто так». И заменить их зрелыми формами взаимодействия. В процессе создается эмоционально корректирующий опыт. Терапевт становится той фигурой, которая видит вас полностью и остается рядом с вами. Эмоционально фокусированная терапия EFT особенно полезна при работе с глубоким стыдом и страхом быть покинутым. Она помогает научиться безопасной эмоциональной близости, где не нужно заслуживать любовь. В терапии воссоздаются ситуации, где вы можете выразить свои чувства и быть принятыми без страха отвержения. Терапия самосострадания CFT работает с внутренним критиком, стыдом и самоотвержением. Помогает восстановить теплоту к себе, ту, которую когда-то не дали извне, учит быть себе опорой, даже когда никто не поддерживает. Это крайне важно при травме нелюбви, ведь такой человек часто сам себя наказывает за несовершенство. Телесно-ориентированная терапия. Через мягкие телесные практики вы возвращаете контакт с собой, с голосом, ощущениями, желаниями. Это дает опору, помогает перестать отказываться от себя ради любви. Травма насилия. Одна из самых коварных почв для лавбомбинга. Насилие в прошлом учит тело: никому нельзя доверять, мир опасен, тебя не услышат. Жертва, прошедшая через психологическое или физическое насилие, бессознательно ищет в партнере не столько любовь, сколько ощущение защищенности. А лавбомбер именно это и предлагает. Мягким голосом, уверенными действиями, стойкой позой: «Я твоя крепость». Он не давит, не угрожает, он заботится. Звонит, когда вы не дома, спрашивает, как вы добрались. Говорит, что лучше знает, с кем вам будет комфортнее. И вы, уставшие от внутреннего напряжения, впервые думаете: наконец-то можно расслабиться. Бомбардировка любовью идеально ложится на этот контекст. Она утешает то, что было разрушено. Она обещает безопасность, но лишь для того, чтобы позже снова ее отнять. Потому что истинная цель не ваше спокойствие, а ваша зависимость. Абьюзер не дает вам свободы, он дает вам иллюзию защиты, и если вы когда-то пережили насилие, в вас может включиться старый режим — быть удобной, чтобы не спровоцировать. Вы начинаете угадывать его настроение, уступать, извиняться, и даже не замечаете, как возвращаетесь в старую клетку, только обитую бархатом. Это и есть самый болезненный парадокс. Жертва насилия чаще других попадает в зависимость от лавбомбера, потому что он первым дает ей то, что ей так долго не давали — чувство безопасности. Проработка травмы насилия — глубокий, деликатный и часто длительный путь. Насилие — это всегда удар по базовому ощущению безопасности, независимости и достоинства, особенно если оно происходило в детстве или длилось долго. Именно поэтому эффективная терапия должна быть многослойной. работа с телом, с психикой, с памятью, с рефлексией и с доверительным контактом. Что вам может помочь? Десенсибилизация и переработка движением глаз. EMDR. Особенно эффективно при ПТСР и флешбеках. Помогает переписать застрявшие в нервной системе воспоминания, снижает тревогу и реакцию на триггеры. Телесно-ориентированная терапия. Восстанавливает связь с телом, возвращает ощущение «я есть», снижает уровень соматической тревоги, помогает снова чувствовать границы. Полезна методика Александера, соматическое переживание, СЕ, йога-терапия. Схема-терапия и работа с внутренним ребенком помогают понять, какие базовые потребности были нарушены в безопасности, заботе, принятии и научиться удовлетворять их здоровыми способами. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, необходима для осознания и переосмысления деструктивных мыслей. «Я виновата. Я должна терпеть. Я не заслуживаю любви. Меня нельзя любить такой, какая я есть». Групповая терапия поможет выйти из изоляции. В кругу тех, кто переживал подобное, возникает чувство «я не одна». Появляется возможность увидеть опыт других и научиться новому способу быть в отношениях. Психотерапия виктимности позволяет исследовать и исцелить бессознательные роли жертвы и преследователя, научиться распознавать ранние сигналы угрозы и не попадать в цикл насилия вновь. Травма сравнения. Травма сравнения очень болезненна. В ее основе лежит ощущение «я недостаточно», «меня всегда с кем-то сверяют», «я хуже». Она формируется в семьях, где любовь была условной, а идентичность ребенка строилась не на внутренней ценности, а на внешней оценке – успеха, внешности, достижений. Ребенок рос в постоянном напряжении. Чтобы заслужить любовь, нужно быть лучше. Не собой, а лучше. Быстрее, умнее, удобнее. Со временем ребенок теряет связь с собой и начинает жить не изнутри, из чувства внутренней ценности, а из сравнения себя с внешним идеалом. Лавбомбер, словно зная эту боль, говорит такому человеку: «Ты особенно. Ни с кем мне не было так хорошо». И эта фраза становится лекарством от вечного «смотри, как могут другие». В мозг, отравленный годами сравнения, выстреливает дофамин. Начинается эйфория. Жертва думает: «Вот оно, настоящее». И не замечает, что это всего лишь зеркальное повторение сценария. Снова игра на значимости. Снова зависимость от внешнего одобрения. Только теперь не родителя, а партнера. Бомбардировка любовью вскрывает старую незажившую рану, а потом снова бьет вас в то же самое больное место. Проработка травмы сравнения — это возвращение себе внутренней ценности. Эта травма формируется не только на уровне эмоций, но и на уровне идентичности. Человек не знает, кто он, без оценки, без успеха, без похвалы. Поэтому терапия должна быть многослойной и включать работу с мышлением, телом, эмоциями. Что вам может помочь? Схемотерапия. Эффективно помогает выявить и переписать глубинные схемы «я хуже», «меня можно любить только за достижения», «я недостаточен». Через работу со схемами пациент получает возможность отличить реального себя от навязанной маски и научиться быть ценным не по сравнению, а по сути. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, даст инструменты для отслеживания автоматических мыслей, связанных с самокритикой и сравнением с другими. Постепенно вы научитесь отлавливать внутреннего критика и заменять его голосом поддержки. Терапия самосострадания, CFT. Укрепит внутреннюю доброжелательность. Люди с травмой сравнения часто беспощадны к себе, но добры к другим. Работа с терапевтом научит быть добрыми и к себе, и это станет зрелой основой для новой самоценности. Телесные подходы. Такие как соматическая терапия, йога, метод Фельденкрайза и метод Александера помогут вернуть ощущение собственного тела. Когда вас постоянно сравнивают с кем-то, тело становится чужим. Мы не живем в нем, а оцениваем его. Телесная терапия поможет восстановить связь с собой и вернуть ощущение «я есть». Групповая терапия. Мощный способ переобучения через безопасный контакт с другими. Именно в группе можно заново пережить опыт принятия без сравнения. Почувствовать «я могу быть с людьми, и мне не нужно быть лучше всех, чтобы быть значимой». Каждая из этих травм затрагивает не только эмоциональный фон, но и механизмы привязанности, телесное восприятие, чувство «я» и даже биохимию мозга. Это целая система, а не один болевой эпизод. И именно поэтому работа с ними требует профессионального сопровождения. Ни чтения мотивационных цитат, ни разговоров с подругами, ни самоанализа в тетради, а специалиста, который знает, как работает психика и как ее не ранить еще больше. Самолечение чаще всего не просто неэффективно. Оно способно нанести новую травму. Когда вы пытаетесь справиться сами, вы, по сути, снова остаетесь с собой один на один, как это и было когда-то в детстве. Это не путь взросления, это повторение травмы. Если вы пытаетесь переломить себя силой воли, не быть слабой, не вестись, вы вступаете в конфликт с собственной психикой. Вы не лечите рану, а подавляете ее. Только в работе с профессионалом появляется пространство, в котором вам не нужно быть удобными. Вас ни с кем не сравнивают. Вас не отвергают за слезы, злость, слабость. Вас не используют. И самое главное, вас, наконец, видят по-настоящему. Психотерапевт – это не тот, кто советует. Это тот, кто дает вам опору, пока вы проходите через сложную внутреннюю перестройку. Помогает увидеть то, что вы не могли увидеть. Задает вопросы, которые переворачивают восприятие. И, что особенно важно, не уходит, когда становится тяжело. Если вы узнали себя хотя бы в одной из описанных травм, не откладывайте поход к специалисту. Не бойтесь попросить помощь. Потому что зрелость – это не сопротивляться в одиночку. Зрелость – это знать, где заканчивается ваш ресурс, и осознанно идти за поддержкой туда, где вам помогут вырасти. Мы разобрали 5 травм, но их гораздо больше. Есть травмы унижения, зависимости, хаоса, обмана, гиперконтроля. Есть неочевидные сценарии, которые оставляют след, даже если внешне не произошло никаких ужасных событий. Возможно, вы узнали себя в одной из этих историй, а может быть, почувствовали, что-то откликается, но не до конца понятно, что именно. И это уже сигнал. В следующей главе мы поговорим о той форме абьюза, о которой часто молчат, но которая способна разрушить сильнее, чем физическое насилие. И это victim blaming.